являющаяся источником этой энергии. Комментарий. В Бхагавадгите говорится, что 8 элементов творения – земля, вода, огонь, воздух, небо, ум, разум и ложное эго – это порождение низшей энергии Господа, а распоряжающиеся низшей энергией живые существа изначально относятся к его высшей внутренней энергии. 8 видов низшей энергии действуют на грубом и тонком уровнях, а высшая энергия является движущей силой всех процессов жизнедеятельности. Как это происходит, можно видеть на примере тела человека. Грубые элементы, земля и так далее, образуют физическое тело и являются своего рода верхней одеждой души. А тонкие элементы, ум и ложное эго, выполняют функцию нижней одежды. Источником энергии, обеспечивающей деятельность тела, является сердце, а саму деятельность осуществляют органы чувств, энергию которым поставляют 10 воздушных потоков, циркулирующих в теле. 10 воздушных потоков классифицируются следующим образом. Основной воздушный поток проходит через нос в процессе дыхания. Его называют праной. Воздушный поток, который, проходя через анус, выводит из организма испражнения, называют апаной. Воздушный поток, управляющий движением пищи в желудке и иногда вызывающий отрыжку – саманой. Воздушный поток, проходящий через горло, задержка которого вызывает удушье, называют уданой. Воздушный поток, циркулирующий по всему телу – вьяной. Помимо этих 5, существуют также более тонкие воздушные потоки. Воздушный поток, с помощью которого открываются глаза, рот и так далее, называют нагой. Воздушный поток, возбуждающий аппетит – крикарой, а поток воздуха, вызывающий сокращение мышц – курмой. Воздушный поток девадатта помогает организму расслабиться при зевании, когда у человека широко раскрывается рот, а воздушный поток тхананджия способствует питанию организма. Источником всех перечисленных выше воздушных потоков является сердце, которое у каждого из нас только одно. Энергия сердца – это высшая энергия Господа, которая находится в сердце каждого живого существа вместе с индивидуальной душой и руководит всеми ее действиями. В Бхагавадгите это объясняется следующим образом. Сердце является средоточием жизненной энергии, исходящей от Господа, который пребывает в нем и наделяет обусловленную душу памятью и забвением. Обусловленная душа забыла, что она слуга Господа, и это забвение является причиной ее обусловленности. Тому, кто предпочитает не помнить о Господе, Господь дает возможность забыть о нем на многие-многие жизни. А тому, в ком благодаря общению с преданными пробуждается память о Господе, Господь помогает все отчетливее помнить о нем. Так обусловленная душа в конце концов получает возможность вернуться домой, к Богу. То, каким образом живое существо получает трансцендентную помощь от Господа, описано в Бхагавадгите. Метод Будхи-йоги или преданного служения, основанного на разуме, трансцендентному куму, это единственный метод самоосознания, позволяющий обусловленному живому существу найти выход из лабиринта космического мироздания. Положение обусловленного живого существа подобно положению человека, оказавшегося в недрах огромного механизма. Люди, занимающиеся умозрительным философствованием, достигают уровня Будхи-йоги только после многих жизней, посвященных философским поискам. Но по-настоящему разумный человек начинает свой путь с более высокого уровня разума и быстро достигает самоосознания. Тому, кто идет путем Будхи-йоги, не грозит падение или деградация. Поэтому Будхи-йога – это самый надежный путь, ведущий к самоосознанию, что подтверждается также в Бхагавадгите. Люди, занимающиеся умозрительным философствованием, не способны понять, что две птицы, сидящие на одном дереве, о которых говорится в Шветашватара Упанишад, это душа и сверхдуша. Индивидуальная душа вкушает плоды этого дерева, тогда как другая птица не притрагивается к ним, а лишь наблюдает за действиями первой. Беспристрастная птица, свидетель, помогает птице, которая вкушает плоды, заниматься плодотворной деятельностью. Если человек не видит разницы между душой и сверхдушой, Богом и живыми существами, это значит, что он по-прежнему блуждает в лабиринте космического механизма, и ему еще не пришло время освободиться из плена материального существования. Майтрея Муни продолжал. Верховный Господь является сверхдушой всех полубогов, которым поручено творить материальный космос. Вняв молитвам полубогов, Он после некоторого раздумья явил свою вселенскую форму, давая им возможность постичь себя. Комментарий. Гигантская вселенская форма Всевышнего пленяет умы имперсоналистов. Им кажется, что сила, стоящая за этой гигантской формой, это плод воображения. Однако разумный человек, видя великолепие следствий, способен оценить значительность причины, которая вызвала их к жизни. Например, тело человека формируется в утробе матери не само по себе, а только благодаря тому, что в нем находится живое существо – душа. Самостоятельно, без живого существа, материальное тело не способно расти и развиваться. Если мы видим, что какой-либо материальный объект развивается, это является верным признаком того, что в нем находится духовная искра. Огромная Вселенная развивается постепенно, подобно телу ребенка в чреве матери. Поэтому представление о том, что высшая душа входит во Вселенную, вполне логично. Не располагая необходимыми знаниями, материалисты не способны понять, что Верховная Душа является причиной возникновения Вселенной, так же, как они не способны обнаружить в сердце душу и сверхдушу. Поэтому в Ведах Господа называют Аван Манаса Гочарах, что значит «тот, кого невозможно постичь умом или описать словами». По своему невежеству спекулятивные философы тщетно пытаются вместить Всевышнего в рамки мыслей и слов, но Господь не позволяет постичь себя подобным образом. У философов-эмпириков нет ни разума, ни слов, с помощью которых можно было бы измерить беспредельного Господа. Его также называют Адхокшаджа, что значит «тот, кто находится за пределами ограниченных возможностей наших несовершенных грубых чувств». С помощью умозрительного философствования невозможно постичь трансцендентное имя и форму Господа. Какими бы учеными степенями ни обладали философы и ученые, они не способны составить сколь-нибудь верного представления о Всевышнем, так как опираются только на ограниченные возможности своих чувств. В своих попытках постичь Всевышнего чванливые и титулованные ученые, похожие на колодезную лягушку. Узнав о существовании необъятного Тихого океана, она стала пыжиться, силясь постичь или измерить его, пока не лопнула и не испустила дух. Титул «доктор наук» можно расшифровать по-другому, как «не очень разумный человек». Все эти доктора наук ничуть не лучше невежественных работников на поле, которые, не разгибая спины, с утра до вечера работают на рисовых полях. Попытки таких людей, мотыжащих рисовое поле, постичь материальный космос и причину, скрывающуюся за его чудесными проявлениями, сродни попыткам колодезной лягушки определить размеры Тихого океана. Господь открывает себя только своему послушному преданному, занимающемуся трансцендентным любовным служением Ему. Полубоги, управляющие стихиями и элементами Вселенной, обратились к Господу за наставлениями, и, вняв их молитвам, Он явил свою вселенскую форму, так же, как в свое время явил ее Арджуне.